Глава первая. «Нет-нет-нет!» Я подскочил к лежащей Сарате и осторожно перевернул ее. Бледное лицо и стеклянные глаза, смотрящие в бездну неба через пробитую крышу. Женщина не дышала. Во взгляде застыли удивление и страх. С серых губ тянулись тонкие линии крови. Алая лужа под нами продолжала расти. Я был испачкан, но совершенно не придавал этому значения. В тот момент меня волновал лишь один вопрос. Когда все это прекратится? Когда ваны перестанут умирать у меня на руках? Я хочу их спасти, всем сердцем желаю, но не всесилен. Стараюсь всем помочь, а по итогу не успеваю никуда. Сарата, пробормотал я, понимая, что ничего не изменить. С такой дырой в груди я не справлюсь. Прости. Прикрыв ее глаза, взял женщину на руки и поднялся. Ноги скользили по полу, но я уверенно двигался к выходу, а точнее к пробитой стене, через которую я и проник сюда. «Цукико?» Сенго хотел было мне помочь, но, увидев мой взгляд, отступил, как и его ваны. Снаружи в лицо ударил горячий ветер. Я скривился от вони. Слишком много на площади лежало трупов. Воины Ватанабе вперемешку с Йокей. На этот раз мертвецы не поднимались. С пробитой головой они умирали окончательно. На мгновение подумал, что сегодня мы положили конец их мучениям, отчего на душе слегка полегчало. Однако ноша в виде окровавленной женщины заставила отбросить сострадание к монстрам. Да, они не были виноваты в том, что их превратили в бродячих тварей. И все же сюда не присылали обычных ванов. Воры, убийцы и насильники — вот кто восстал из мертвых под руководством Изао. Оставшиеся Йокей стояли у дальней стены, подняв на меня пустые взгляды. Возможно, они что-то видели, а может быть, руководствовались каким-то внутренним чутьем. Не знаю, как устроен их организм, но мне это было безразлично. А вот то, что они отступили, наводило на подозрительные мысли. «Ты стал новым королем, Цукико?» Тихий голос Канон врезался в сознание, словно раскаленное лезвие. Я скривился от боли и на мгновение зажмурился. Но через секунду все пришло в норму. «В этих краях нельзя задерживаться», продолжила богиня. «Пустынные земли пропитались темной магией и теперь долго будут представлять угрозу для всего живого. Неупокоенные души устремятся сюда, материализуются в ужасных созданиях. И как их остановить? Как и всегда, найти первопричину». «Акума», — с ненавистью пробормотал я, не сводя глаз состоявших мертвецов. «Верно», — подтвердила догадку Канон. «Но не только она. Убив ее, ты лишишь этот край большой части тьмы. Однако здесь творились жуткие вещи, что тоже наложило свой отпечаток». «Понимаю, но что мне теперь делать? Где найти Демонессу? В горах Мору?» «Вскоре она сама тебя найдет». В голосе богини послышалась усмешка. «Акума боится тебя, того, кто ты есть на самом деле». «И кто же?» «Сын богов, Цукико. Твое имя — лунный мальчик, дано неспроста». «Тогда почему каждый раз близкие мне ваны умирают? Почему я не могу им помочь?» Гнев на богов, магов, демонов и всевозможную дрянь вновь заклокотал в груди. В тот момент хотелось сойтись в схватке с какой-нибудь тварью, а лучше с несколькими, чтобы разорвать их голыми руками, умыться в крови врага, но не смотреть на смерть близких. «Успокойся, Цукико», — тихо произнесла Канон, пока я спускался по ступеням пагоды. «Все умирают. Даже мы, боги, не бессмертны. Тебе придется с этим смириться и жить дальше, иначе ты сгоришь». «Справлюсь», — прорычал в ответ и остановился в центре площади. Йокей так и не двинулись с места, лишь глупо мотали головами, будто что-то учуяли. На вершине чистокола увидел оскалившихся Ицумаден. Крылатые рептилии хищно посматривали в сторону ванов, вышедших следом за мной. Некоторые даже взмахнули крыльями, будто собирались атаковать. «Цукико!» — позади послышался обеспокоенный голос Сенго. Я не повернулся, просто отдал мысленную команду летающим тварям, и те затихли. Что ж, я и правда их король или хозяин. Второе, скорее всего, верно. Но что мне с того? Что с ними делать? Не забирать же с собой. И тут в голову пришла отличная идея. Если Акума планирует вторжение, то они могут ей помешать. Навряд ли Моро остановят такие слабые существа, как Йокай, но вот и Цумаден могут здорово помешать. «Канон», — прошептал я, и зачем-то поднял голову, но тут же опустил, щурясь от ярких солнечных лучей. «Мне нужна твоя помощь». «Я уже помогала тебе, Цукико», — раздался в сознании ее насмешливый голос. «Но плату так и не получила». «Верну все в двойном размере, но сейчас мне нужна именно твоя помощь». На пару секунд повисла тишина. Видимо, она решила поиграться с моими нервами, накручивала их, набивала себе цену. Плевать, главное, чтобы согласилась. А когда все закончится, сможет получить то, чего хочет. Хоть несколько ночей подряд, потерплю даже ее старушечий облик, лишь бы помогла. «Тебе не нравится мое истинное обличие?» — вновь рассмеялась она. «Ты умеешь менять внешность. Разве у тебя есть собственный?» «Конечно. Я не родилась сразу с несколькими лицами». «Хорошо, мне плевать, как ты будешь выглядеть». «Даже если превращусь в Джорио?» «Канон!» — не выдержал я и воскликнул вслух. «Хорошо, хорошо». Она продолжала насмехаться. «Что тебе требуется?» «Мне надо, чтобы ты показала дорогу к стене Ито. Отсюда, вниз по течению канала, а потом к горам Мору». «Решил отправить своих новых подчиненных на работу? Хорошая мысль». И снова тишина. Я прождал около минуты под палящим солнцем с мертвой женщиной на руках, пока богиня не решилась послать мыслеобраз. Прикрыл глаза и будто взлетел к небесам. Уже оттуда рассмотрел местность, где мы находились. Оказывается, что по другую сторону пагоды было несколько тропинок, ведущих за частокол. Там же располагались полукруглые клетки, в которых раньше томились твари. Где они сейчас, я не знал, но надеялся, что остались либо в Большом канале, как Инугами, либо ждали моего приказа, как Ицумаден. Канон указала путь от того места, где я стоял, вдоль по пустынным землям, чтобы не приближаться к воде. Вряд ли Йокай испытывали жажду. Что касается летающих монстров, то ходячие мертвецы могли стать для них отличным обедом. Далее они должны спуститься к каналу и перейти его вброд. Единственное место по всему руслу. Оно не тормозило баржи, ведь там была глубокая протока. Если умело маневрировать, то можно легко пройти между двух отмелей. Но что делать с мертвяками? «Либо крылатые их перенесут, либо пускай идут под водой», — ответила Канон. «Вряд ли они смогут захлебнуться». И это верно. Я все еще стоя с закрытыми глазами, мысленно потянулся к монстрам. Те вздрогнули от прикосновения к их сломанным разумам, но подчинились. Проложив перед ними маршрут, приказал пускаться в путь. И стоило это сделать, как раздался крик Ицумаден. Подняв веки, увидел, как рептилии сорвались с частокола и взмыли в небеса. Йокай побрели к воротам. Послышался металлический лязг, и створы медленно распахнулись. Мертвецы один за другим, словно всю жизнь маршировали строем, двинулись наружу. «Что происходит?» — спросил подошедший Сенго. «Куда они?» «На защиту стены», — ответил я и посмотрел на парня. «Теперь они под моей властью, ведь я одолел Изао. Прости, если вновь заставил тебя переживать из-за этого». «Не говори глупостей», — скривился он. «Мой отец погиб, когда связался с демоном из пекла. Туда ему и дорога». Взглянул на рогатую женщину, и его лицо стало виноватым. «А вот она...» «Ушла в лучший мир», — ответил я. «Еще, я не смогу проводить вас домой», — обернулся к оставшимся выжившим. «Мне необходимо вернуться в родной клан. Мору скоро вырвутся на свободу, а я не могу этого допустить». «Понимаю», — кивнул тот и проследил за моим взглядом. «Не переживай, мы выберемся. Не зря же столько прошли, чтобы потом просто умереть от жажды. Доберемся до канала, а там будет проще. Главное, чтобы никто не напал из тварей». «Все, кто мне подчиняется, двинулись на восток. За остальных не могу ручаться. Но даже не знаю, есть ли они. Половина развалится по пути. Может быть, но это лучше, чем оставить их здесь». «Согласен. А что с ней?» — посмотрел на Сарата. «Похоронишь поблизости?» «Нет», — я покачал головой. «Отнесу в поместье Усао. Там о ней позаботятся. Поэтому и должен спешить». «Договорились», — кивнул Сенго. «Тогда удачи тебе, Ито Цукико. И да помогут тебе боги». «Уже», — кисло усмехнулся я и шагнул в сторону ворот. Вот и закончено очередное темное дело. Но от этого не стало легче. Наоборот, я понимал, что из него, словно из графина с черным уксусом, пытается выбраться обезумевший осьминог. Он жаждет спасения, но в то же время в нем бурлит ярость. Поэтому единственное верное решение — сразить эту извивающуюся тварь, избавив и себя, и его от мучений. Глоток саке из камеоса. Время замедлилось, и в ушах зашумел ветер. Я понесся к поместью убитого капитана, что было сил. Я мчался по тому же пути, по которому приплыли. Увы, не зная местности, не осмеливался сократить дорогу по пустынным землям. Большой канал шумел по левую сторону. Солнечные блики играли на мутной воде. Пару раз заметил чешуйчатые спины, плывущие по течению. Это значило, что водяные монстры тоже послушались приказа и двинулись к горам. Ноги гудели от стремительного бега. Я устал и часто признавался себе в этом. Но каждый раз, глядя на бледное лицо Сарата, стискивал зубы и увеличивал темп. Останавливаться нельзя, это слишком непростительная роскошь. И вскоре я достиг цели. Стены поместья были видны издалека, и когда я приблизился к ним, то уже не чувствовал собственного тела. Казалось, что онемели все мышцы. Стоит их немного напрячь, как они сломаются под натиском собственной тяжести. А когда остановился у ворот, то пара стражников, несших дозор, вскрикнули от неожиданности, но тут же выставили вперед копья. «Отставить!» — приказал я, сделав шаг навстречу. «Я вам не враг!» Ошеломленные ваны подняли оружие. «Итосан?» Один из них бросился ко мне, чтобы помочь с ношей, но я злобно блеснул глазами, и тот моментально отступил. «Я!» — процедил сквозь зубы. «Откройте!» «Да, господин!» Потянув за широкие кольца, распахнули ворота, и меня оглушил гвалт слуг, сновавших по площади туда-сюда. Однако стоило войти, как все замерли и уставились на меня округлившимися глазами. Никто не проронил ни слова. Слуги медленно обступили меня, образовав своеобразный коридор, который вел к ступеням поместья. «В чем дело?» — раздался сердитый голос Ханака, и женщина, протолкнувшись через толпу, выскочила прямо передо мной. Увидев мертвую Сарата, замерла на месте с открытым ртом. Ее лицо стремительно бледнело, а на глазах появились слезы. «Прости», — прошептал я, — «у меня не получилось ее защитить».